Был ли я твоим женихом, Дезире? «Вы обязательно должны прийти к нам на ужин, дорогой Чайковский», — сказал Падилла. А госпожа Арто игриво заметила. «Я уже давно его пригласила, дорогой мой». Нина и Эдвард Грик специально приехали из Лейпцига на берлинский концерт Чайковского. Интимный ужин в доме Падиллы был назначен на вечер накануне концерта. Небольшой праздник в предвкушении большого успеха, который вам предстоит, дорогой Пьер, — сказала Дезире. Петр Ильич попросил ее пригласить Григов. Таким образом, собравшееся общество состояло из 5 человек — супруги Падилла, супруги Григ и Чайковский. Петр Ильич пришел к выводу, что Падилла, в сущности, человек приятный, если, конечно, смириться с его шумными манерами и наивной бестактностью. Сначала нужно было выдержать сокрушающий удар по плечу, которым он каждого приветствовал, потом пережить оглушающий взрыв хохота и неуместную шутку. Но в итоге гость чувствовал себя в его обществе вполне комфортно. Он был задушевным человеком. «Как у вас уютно, Дезире», — заметил Петр Ильич. «Да, у вас по-настоящему домашняя обстановка». Она кокетливо прижалась к своему могучему супругу, который в этот момент над чем-то оглушительно смеялся. «Да, мы счастливы», — ответила она, улыбаясь Петру Ильичу. — Так жаль, что я не могу представить вам нашу дочь. Она прелестна. Намного прелестнее, мне кажется, чем я была тогда в Москве. И у нее есть талант. Ей предстоит большая карьера. Мадам Арто выглядела в этот вечер и солиднее, и миловиднее, чем тогда на вечеринке в пышном бальном платье. Обширность бюста была завуалирована черным шелком. Настроение уже было приподнятым, когда стали садиться за стол. Разговаривали по-французски, хотя григи изъяснялись на этом языке с трудом. Их торопливое, подскакивающее, время от времени забавно спотыкающееся щебетание очаровательно контрастировало с плавным, мягким, растянутым и певучим произношением Чайковского. С грубым жаргоном Падиллы и с гортанным «р», характерным для парижского акцента мадам Арто. «Вот мы все собрались здесь, в берлинской столовой», — сказал Грик. И его жена Нина беззвучно шевелила губами, повторяя его слова. «Француженка, русский, испанец и 2 норвежца. Мы, люди искусства, представляем собой модель интернационального общества будущего». «Прост!» — немного не впопад воскликнул господин Падилла, поднимая рюмку с портвейном. На первое подавали суп. «Давайте выпьем за то, что вы так и не поженились», — обратился он, нарочито громко смеясь, к своей жене и Петру Ильичу. Эдвард и Нина смутились, а Петр Ильич краснея опустил голову. «Он глумится надо мной», — страдальчески думал он. «Может быть, ему это все кажется безобидным и забавным, но в сущности все сводится к самой что ни на есть отвратительной насмешке». Госпожа Арто замахнулась на своего супруга шелковым платочком, который сегодня в соответствии с ее темным нарядом был кремового цвета, с черной кружевной каймой. «Ну, Падилла!» — сетовала она. «Какой ты ужасный!» «Ну почему же?» «Почему?» — спросил разгоряченный от смеха баритон. «Мы же превосходно ладим! Твой бывший и я!» Мадам Дезире вдруг стала торопливо расспрашивать Чайковского о своей старой учительнице Полине Виардо, с которой он встречался во время своего последнего пребывания в Париже. «Старушка любезно пригласила меня на завтрак», — сказал он, не отрывая глаз от тарелки с супом. «Удивительно, какой она осталась моложавой и бодрой!» «Да, она удивительный человек», — ответила Арто немного рассеянно. Пока подавали второе, Грик поинтересовался у Петра Ильича, как прошел его гамбургский концерт. Петр Ильич рассказал о Сапельникове и Хансе фон Бюлове. «Встреча с фон Бюловым была странной», — сказал он. «Мне показалось, что он очень изменился. В нем как будто что-то совсем переломилось». «Он, наверное, так и не пришел в себя после трагедии с Казимой», — сказала Арто, следя глазами за движениями прислуги, подающей закуски. «Да, на нашу долю выпадает немало испытаний», — произнес Петр Ильич как-то отвлеченно. «Мне никогда не понять», — воскликнула Нина и, казалось, сама испугалась невольно вырвавшегося восклицания. «К Как женщина может так поступить? Я имею в виду в таких обстоятельствах. Это же ужасно. Фон Бюлов работал на Вагнера в Мюнхене. Он все силы свои вкладывал в произведение своего великого друга, а она в это время изменяла ему с этим же самым великим другом. Эдвард успокоительно поглаживал ее руку. Иногда происходит некое сплетение судеб, судеб людей большого формата, понимаешь, дитя мое, о которых нам, маленьким людям, со стороны судить не дано, — сказал он утешительно. Господин Падилла начал было рассказывать анекдот на тему супружеской измены в кругах Парижской оперы, но Арто с каким-то патетическим упрямством вернулась к теме «Вагнер Казима фон Бюлов». «Да», — сказала она, — «Грик прав, здесь речь идет о людях большого формата, и мы не должны судить о них по своим мещанским меркам. Мне несколько раз приходилось встречаться с Казимой. Какая женщина! Достойная дочь Листа и графини Дагуль. Она могла позволить себе быть вне общих правил. Разумеется, Зигфрид Вагнер — плод свободной любви. Но в то же время разве эта любовь не была великой, страстной, отчаянной и готовой на любые жертвы?» — вызывающе спросила мадам Дезире. В то время как Нина слегка покраснела, а господин Падилла неуместно захихикал, Петр Ильич подумал: «Боже мой, она начиталась Ибсена, она хочет произвести впечатление». «Но на кого?» — спрашивается. «На меня. На самом деле она совсем не сторонница свободной любви. Она всегда придерживалась мещанских взглядов, и мы об этом часто спорили». «А как ты к этому относишься, дорогой Пьер?» — спросила Арто, обращая к нему свое широкое лицо. Ее по-прежнему красивый рот улыбался, как будто желая заранее вознаградить собеседника за ответ, подтверждающий ее собственные смелые взгляды. Петр Ильич задумчиво посмотрел на нее. «Я вспомнил слова, которые бедный фон Бюлов, жертва измены, якобы сказал одной из родственниц Казимы о Вагнере», — медленно произнес он. «Он сказал, что маэстро так возвышен в своих трудах и так несравненно низок в своих поступках». «Что касается второй части этого высказывания», — продолжал Петр Ильич, смеясь, — «то я готов поставить под ней свою подпись. Как бы то ни было, занятно представить себе всю сложившуюся между этими легендарными личностями ситуацию. Фигура неподражаемого, прекрасного и совершенно сбитого с толку молодого баварского короля превосходно дополняет эту патетическую картину. Хорошо было бы побывать на премьере «Мейстер Зингеров» в Мюнхене, но только в шапке-невидимке и за кулисами. Меланхолически царящий над всем этим величественный ученик и меценат, и при всей праздничной торжественности эта смертельная враждебность между Вагнером и фон Бюловым, который после этого не придется больше встречаться. Лист, отец злополучной Казимы, не захотел при всем присутствовать. Я наслаждаюсь мыслью о том, как он из Рима подьявольски благочестиво следил за развитием событий, не поощряя и не вмешиваясь. Мне рассказывали, что в день премьеры «Мейстер Зингеров» старый аббат слушал мессу в Сикстинской капелле, а потом играл для святого отца Пия IX на рояле, в награду за что святой отец велел вручить ему коробку сигар. Ну разве это не забавно? «Мне кажется, мы слишком много на себя берем, копаясь в личной жизни Рихарда Вагнера», — заметил Грик. «Это достаточно сложно, и следует рассматривать этот феномен с точки зрения искусства. Ведь мы же знаем, он — самая колоссальная фигура в искусстве нашей эпохи. Без него мы себя не мыслим. Но кто из нас любит его?» «Ах, он написал несколько превосходных арий для баритона», — сказал Падилла, который беспрерывно ел. «Я восхищаюсь всем великим», — оживленно констатировала Арто, оперевшись на стол пышными белыми руками, так что черный шелк соскользнул с завуалированных им перезрелых прелестей. «Она не особенно умна», — подумал Петр Ильич, наблюдая за ней с холодным, но живым интересом. «Странно. Тогда она казалась мне чрезвычайно толковой». «Есть и великие феномены достойные нашей ненависти. Может быть, Вагнер тоже к ним относится, — сказал он вызывающе.